Он хотел приподняться, но долго не мог сделать это. «Неужели, — думал он, — я заболею, теперь, когда я так сильно нуждаюсь в здоровье, чтобы отомстить за отца?» Парадная дверь в замок запиралась довольно поздно, и Лионель воспользовался этим, чтобы войти в свою комнату. В ней не было огня, но Лионель мог еще рассмотреть, что письмо его к Юлии уже взято со стола. Он вошел, шатаясь в смежную комнату, и упал на постель. Силы совершенно ему изменили, в глазах его прыгали какие-то странные лучистые призраки, в ушах звенело, образ его отца постепенно исчез из его сознания. Глава 34. Вечером, когда лакей вошел в комнату Лионеля Вестфорда, чтобы спустить шторы, он удивился, увидев его на постели. Несколько часов тому назад, когда он входил в комнату, чтобы накрыть на стол, он нашел ее пустой, а на столе лежало письмо на имя мисс Юлии Гудвин, которое он отнес госпоже своей, и от нее услышал, что мистер Вильтон оставил замок на неопределенное время. Теперь он уже лежал в постели, совершенно одетый, со спутанными и влажными от росы волосами. Что молодой человек мог заболеть, этого он и не воображал. Он думал, что Лионель слишком подкутил, и, возвратясь домой не в своем виде, бросился одетый на кровать. Он сошел вниз, чтобы объявить госпоже о случившемся. Юлия Гудвин сидела в гостиной не одна. С ней была дама пожилых лет по имени мистрис Мелвиль, совершенный образец приличия, которую мистер Гудвин нанял в компаньонке своей дочери. Вдова бедного офицера, она была вполне счастлива, что могла спокойно проводить жизнь в Вильмингтон-Галле, окруженная всевозможным комфортом. Со дня приезда Лионеля она строго наблюдала за Юлией и нисколько не одобряла видимого ее расположения к молодому художнику. Лакей вошел в комнату и объявил о возвращении мистера Вильтона. Мистрис Мелвиль не могла скрыть своего негодования. «Он возвратился!» — воскликнула она. «Тогда, как несколько часов тому назад письменно известил мисс Гудвин о своем отъезде. Что вы на это скажете, милая Юлия?» «Может быть, его поведение объясняется особенной, неизвестной причиной, мистрис Мелвиль», — ответила Юлия. «Но, милая Юлия, возвратиться таким образом и в полной одежде броситься на постель точно пьяный — это уж слишком». «Я тоже думаю», — осмелился заметить слуга, — «что мистер Вильтон подвыпил и, будучи не в силах дойти до станции, возвратился сюда, чтобы выспаться». «И пьяный осмеливается переступить через порог этого дома?» — воскликнула мистрис Мелвиль. «Сейчас же отправляйтесь за мистрис Бэксон, Томас, и скажите ей, чтобы она шла к мистеру Вильтону и объявила ему, чтобы он немедленно оставил замок. Мы не можем позволить, чтобы пьяный осквернял его своим присутствием». «Стойте, мистрис Мелвилл», — сказала Юлия. «Мы ведь еще не знаем, в самом ли деле мистер Вильтон не в своем виде. Насколько я его знаю, это почти невероятно. Но как бы то ни было, сегодня же он не может оставить замок. Он может быть и болен. Завтра мы потребуем объяснения, и если я не ошибаюсь в нем, то мистер Вильтон сумеет оправдаться». «Милая Юлия, я никак не могу позволить, чтобы особо не в своем виде...» «Дом этот принадлежит моему отцу, и я думаю, что мне скорее приходится распоряжаться в нем. Вы можете уйти, Томас», — обратилась Юлия к лакею, стоявшему близ дверей и ожидающему конца этого спора. Насчет возвращения Лионеля не было более сказано ни слова, и в продолжении всего вечера обе дамы почти не разговаривали. Юлия прилежно вышивала на пяльцах, но наблюдающая за ней мистрис Мелвилл заметила ее необыкновенную бледность. «Глупая девушка влюбилась в молодого художника», — думала вдова. «Как только приедет мистер Гудвин, я скажу ему, что здесь происходит». На следующее утро, когда обе дамы завтракали в столовой, к ним с почтительным поклоном вошла мистрис Бэксон. «Сожалею», — сказала она, — «что должна огорчить вас дурными известиями, ибо болезнь всегда неприятна. Хотя, слава богу, все принадлежащие к семейству здоровы, но страдает благородный молодой человек, который, без сомнения, прежде видел лучшие дни, что, впрочем, не дает ему права роптать на судьбу. И я вполне уверена, что вы, мисс Гудвин, и вы, мистрис Мелвиль».